Искушение алиби. Искушения и соблазны подстерегают всякого человека. Это не новость. Каждый имеет свой опыт противостояния им. Искушение может войти в наш дом через двери. Это страх, страсти и деньги. Может войти через окна. Это честь, национальные и родительские чувства. Но может родиться прямо в нашем доме. Это алиби для самого себя. Я сделал все, что мог. Остальное от меня не зависит. Вот его формула. Формула яда, которому трудно найти противоядие. Ничто так не мешает прозрению победы, как желание действовать в критический момент. Когда все вопиет, действуй. Но действовать в такую минуту значит поддаться слабости перед искушением алиби. Алиби. Я действовал, я сделал все, что от меня зависело. Я сделал то-то и то-то, не моя вина, что победа ускользнула. Что важнее, победа или сознание невиновности? Хорошо, когда эти тропинки не в разные стороны. Когда, действуя, обретаешь победу. Только таская по полену, перетащишь кучу дров. А не таская, не перетащишь. А если эти тропинки в разные стороны? Кто это знает? Только мы сами. Так что сделаем вид, что они не расходятся, и будем таскать по бревнышку. Жестокий князь ввел новую казнь. Медный шест клали на высоте 3 метра над пылающими углями. Шест смазывали салом, чтобы был скользким. Если жертва пройдет по шесту и не упадет в огонь, останется жива. Но все падали и сгорали. Якобы сами были виноваты, не хватило ловкости. Много было различных казней. Но молодой повелитель соседнего государства прислал жестокому князю богатые дары с тем, чтобы именно эта казнь была отменена. Хотя его народа она не касалась, но ее психологическая извращенность оскорбляла достоинство человека. Не отделив пустое от твердого внутри себя, не проложив границу между тем, что от вас зависит, и тем, что не зависит, нельзя быть искренним. Не зависит от меня лишь одно. Я не могу не идти по пути. Не ищите алиби. Не изображайте управление, не развивайте кипучую деятельность по достижению победы. А управляйте и побеждайте. Только путь вам судья.